Глава восьмая. Залезть на растение-переросток, перекинувшись в монструозный вид, оказалось совершенно плевым делом. При наличии внушительных когтей на руках и ногах не сложнее, чем напялившему кошке электромонтеру забраться на столб. Правда, для этого пришлось скинуть всю одежду, чтобы в очередной раз не превратить ее в рубище. Новый взять будет просто неоткуда. Я буквально бежал по одревеневшему стволу, вонзая когти в податливый стебель. Даже не заметил, как взобрался метров на 200. Больше, в принципе, было и не нужно. С этой высоты я отчетливо видел всю округу артефактной свалки. Она лежала подо мной, словно на ладони. Я еще раз поразился ее огромным размером. Даже с такой высоты я не видел, где она заканчивается. Однако в одном из направлений мне удалось рассмотреть какую-то клубящуюся, похожую на густой туман или дым, субстанцию. Только клубы эти были абсолютно черного цвета, словно там клокотала сама вековечная тьма. Запомнив направление, я спустился вниз и рассказал обо всем своему спутнику. Кот устало покивал головой и вновь упал на землю. Хвостатый пройдоха окончательно выдохся и явно нуждался в отдыхе. Да и я сам был не прочь вновь набить желудок и вздремнуть несколько часов. Скатерть-самобранка нас любезно попотчевала изысканными блюдами, уточнив, не желаем ли мы с котом чего-нибудь раз этакого. Мы не желали, положившись вновь на вкус самой хозяйки. Дозор решили не выставлять, за все время путешествия нам с котом не встретилась ни одна живая душа. К тому же наша походная повариха, которой сон был не нужен, заверила, если почует поблизости чего-либо присутствие, обязательно найдет способ нас разбудить. С ее ментальными способностями это и не удивительно. Сколько мы с Грималкиным давили на Харю, мне неизвестно, ни у одного из нас часов наличия не было. Но проснулся я абсолютно выспавшимся, бодрым и готовым к любым свершениям. Говорящий кот, поднявшийся раньше меня, уже сидел у развернутой скатерки и что-то там уплетал за обе щеки. Я подсел рядом и присоединился к своему хвостатому спутнику. Позавтракать действительно не помешало бы. «С пробуждением, мессир!» — отерев с усов сметану, промурлыкал кот, после чего с довольным видом обрезал себе лапы длинным красным языком. «Приятного аппетита, хозяин!» — проявила себя и самобранка. «Может, желаешь чего-нибудь особенного? В моем списке много разнообразных деликатесов». «Эх, кофею бы кружечку выпить!» — мечтательно произнес я, закатив глаза. «Покрепче, послаще, да с молочком!» «Кофе?» — переспросила самобранка. «Не знаю такого напитка!» — ожидаемо произнесла она. Конечно, если судить по предложенному меню, стол у скатерки был какой-то чисто древнерусский. А лет она в этом забытом всеми хранилище провела немало, возможно, даже не одно столетие. А кофе на Руси, если мне не изменяет память, появилось только в 17 веке. Я вспомнил, что в официальных российских документах кофе был впервые упомянут в 1665 году, когда его прописали царю Алексею Михайловичу как изрядное лекарство против надмений. Так в те далекие времена называли вздутие живота, насморков и главоболений. Европейскую же моду на кофе ввел Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Голландии во время Великого посольства 1697 года. А уже с 1718 года без кофе не обходились ассамблеи, дворянские балы. Высшие слои российского общества следовали новой традиции без особого энтузиазма. Кофе был дорогим и горьким. Я же любил крепкий кофе, но чтобы он был сладкий, да одури. Такой, чтобы от сахара в нем ложка стояла. Понимаю, вредно, но ничего с собой поделать не могу. В той своей прежней жизни я пил его до самого последнего дня, хоть временами и получал жесткий нагоняй от врачей. Жаль, — со вздохом произнес я. Соскучился я по нему. Больше скучаю, наверное, только по табаку. Постой горевать, хозяин, — неожиданно произнесла самобранка. А ты сумеешь как можно отчетливее представить его? Внешний вид, вкус, запах? Еще бы. Я закрыл глаза и, как наяву, увидел перед собой исходящую паром большую кружку черного кофе, разбавленного небольшим количеством молока. Этот неповторимый аромат. Яркий, бодрящий, одновременно нежный и дерзкий, с явно ощутимыми нотками темного шоколада, либо какао-порошка. Такой аромат принято называть сладким. Я еще тот сладкоежка, и послевкусие после такого кофе бывает обязательно шоколадным. Я так четко представил себе, что даже наяву ощутил манящий аромат этого чудесного напитка. Да нет же, в воздухе реально пахло кофе. Именно таким, каким я его представлял. Не может быть. Твой кофе, хозяин. Прошелестел в моей голове звонкий голосок самобранки. — Попробуй его, оцени. Надеюсь, что сумела тебя не разочаровать. Я, подрагивающей рукой, поднял со скатерти точную копию моей домашней кружки, размером с полведра, и с опаской глотнул обжигающую жидкость. Черт, черт, черт! Как же я давно об этом мечтал! Непередаваемое ощущение! — Бесподобно, хорошая моя! — выдохнул я после первого глотка. — Ты настоящее чудо, самобранка! Я действительно был на седьмом небе от счастья. Еще бы папироску или трубочку на худой конец. Но мастер, сумевший сотворить артефакт подобного класса, — гребаный гений, твою мать! Он не только наделил самобранку почти человеческим разумом с подобием ментального дара, но еще и вложил в нее функцию воспроизводства требуемого продукта по воспоминаниям клиента. Это же вообще нечто невообразимое. Взрыв мозга, честное слово. Это просто божественно. Я отхлебнул еще глоток, покатал на языке терпко-горькую, но вместе с тем и сладкую жидкость с привкусом шоколада и карамели. «Попробуй еще это, хозяин!» После кофейного угощения самобранка не остановилась. И на краю полотна, само собой, появилась запечатанная пачка любимых папирос товарища Сталина. «Да-да, та самая герцеговина Флор». Возможно, у меня получится вновь тебя удивить. Гребаный экибастуз. Вот сейчас я реально чуть кофейком не подавился, увидев здесь привычную папиросную упаковку. Это, выходит, я представить не успел, она уже выудила из моих мозгов всю инфу, необходимую ей для изготовления. И если самобранки по силам воспроизвести папиросы лишь по моим мимолетным воспоминаниям, они, как известно, к пище не относятся, что еще она может слепить из ничего? А если я, допустим, представлю во всех подробностях ядерную бомбу, она ее тоже на коленке состряпать сможет? Надо будет побаловаться на досуге, подбрасывая моей на все руки хозяюшке задание посложнее пачки папирос. Я едва сдержался, чтобы от таких мыслей в полный ступор не впасть. А как еще, если в мои руки попала настолько ценная вещь, что и представить сложно? Ведь это же настоящий репликатор, как в каком-то пиндосовском научно-фантастическом сериале, способном буквально делать все из ничего. Отставив кружку с кофе в сторонку, я потянулся к пачке герцеговины. С дрожью в руках я успешно справился, поэтому пачку я спокойно поднес к носу и сделал глубокий вдох. Да, это тот самый запах, который я так хорошо помнил. Самобранка не ошиблась и на этот раз, выдав точнейшую копию знакомых с детства папирос. Я быстро распечатал пачку, ловко выудил бумажную гильзу на треть набитую табаком и, запалив магический огонек на кончике пальца, с наслаждением раскурил папиросу. Первая затяжка пошла как по маслу. Курица мягко и легко. Сначала пошел сладковатый привкус, потом древесный и ореховый, прекрасно дополняющие друг друга. Да-да, нет ни малейшего сомнения. Это действительно тот самый табак, в свое время даже отмеченный талантом Владимира Маяковского. Любым папиросом даст фор герцеговина флор. Плавно ударил по мозгам короткий приход никотина. Да, сегодня поистине день неожиданных наслаждений и удивительных открытий. Я выпустил в воздух клуб ароматного дыма и вновь потянулся к кружке с кофе. «Ты меня действительно удивила!» — ничуть не покривив душой, признался я. «Ты просто сказочное создание, самобранка! Я просто счастлив, что нас с тобой свела судьба!» «Я тоже счастлива, хозяин!» — прозвенела колокольчиками скатерка у меня в голове. «Слушай, родная, я тоже перешел на мысли речь. Можешь не называть меня хозяином?» «Тебе это неприятно?» — удивленно спросила самобранка. «Не то чтобы так уж и неприятно, но вызывает некое отторжение. Зови меня лучше Гасаном Хаттабовичем, стариком Хаттабычем или просто Хаттабычем». «Хорошо, Гасан Хаттабович». — легко согласилась разумная самобранка. — Стариком я тебя звать не буду, поскольку это бессмысленно. Я наблюдаю в твоем организме медленный, но постоянный регресс старения. Вы молодеете, Гасан Хаттабович. Через несколько лет тебя нельзя будет назвать стариком с человеческой точки зрения. — Да что же ты такое, самобранка? Дьявол, меня побери. У меня просто не было слов. А свои мысли я постарался обдумывать за такими ментальными стенами и запорами, из-за которых меня даже товарищ Аснап не выкупывает. Мы знакомы со скатеркой, всего ничего, а она уже успела заметить, что я молодею. Я сам этого почти не замечаю, и чтобы это сумел выкупить кто-то еще, вообще невероятное дело. Хорошо, что мы с самобранкой подружились. Чувствую, меня поджидают еще масса необычных открытий. «Да, я знаю об этом, но как это тебе удалось узнать?» Не сдержавшись, озвучил я мучивший меня вопрос. «Не знаю», — призналась самобранка, — «просто вижу, и все». Как мне хотелось бросить все и заняться изучением этой чудной находки. Но нет. Сначала нам надо найти выход, разобраться со лже-кощеем, принести мир и спокойствие на кромку, как бы пафосно это ни звучало. А уж потом и почивать на лаврах, занимаясь каким-нибудь полезным, желательно не только для меня, но и для всех остальных, хобби. Я докурил папиросу и опустошил кружку до дна, после чего с удовольствием навернул тарелку разваристой овсяной каши, заправленной маслом и лесными ягодами. Ну, вот такие у меня странные вкусы. Зато теперь я был полностью готов к новым подвигам и свершениям. — Спасибо, хозяюшка! — поблагодарил я вслух самобранку. — На здоровье, Гасан Хаттабыч! — вернула ответную любезность котерка. — Ты как, хвостатый? Набил брюхо? — осведомился я у кота. — Набил, но в меру, мессир, — отозвался кот. — А скатерка, грация. Грималкин тоже не забыл поблагодарить нашу кормилицу, но отчего-то по-итальянски. Понимал ушастый, что без еды нам с ним, особенно ему, придется туговато. — Пер фаворе, — также по-итальянски отозвалась самобранка. Ёшкин кот. Она еще и вышивать может, и на машинке. Но как-то правильно, язык потенциального хозяина не должен быть стать проблемой при использовании данного гаджета. Там, по умолчанию, должен быть огромный выбор языков, а конкретно все. Причем это должно было решаться на каком-то ином уровне, нежели просто загрузкой существующих. Ведь языки со временем глобально изменяются. Нет, нет, недаром она общается с нами на ментальном плане. Ладно, об этом позже, а сейчас выходить пора. Пока самобранка складывалась в походное состояние, Грималкин притащил мне какую-то старенькую кожаную сумку. «Смотрите, что я нашел, мессир, пока вы сладко спали», — похвалился он, протягивая мне находку. «Сумка?» — обрадовался я. «Мне уже надоело таскать за поясом тарелку, а за пазухой скатерть-самобранку. Здорово! Мне ее так не хватало!» «Да нет!» — перебил меня хвостатый. «Я не о сумке, а о том, что внутри». «А что там?» Я с интересом распахнул горловину и заглянул внутрь. На дне потертой кожаной сумы я разглядел лишь два каких-то загнутых, сухих и сморщенных семечка. «Это волшебные бобы, мессир!» — с какой-то гордостью произнес Грималкин. «Эти?» — я указал взглядом на возвышающегося над нами гиганта. «Ага!» — мотнул головой кот. «И нахрена они нам?» — пожал я плечами, сгробастал бобы, собираясь их выбросить. «Бобы плохой, сумка хороший», — коверкая слова, произнес я. Я уже размахнулся, но кот неожиданно прыгнул. Он ухватил меня за кулак, не давая разжать пальцы и бросить бобы. «Вы с ума сошли, мессир!» — громко завещал он. «Не вздумайте их выкинуть, вы нас погубите!» «Это почему же?» — не понял я такой паники. «Вы же видите, что случилось, когда из сумки выпал всего лишь один боб!» И кот ткнул лапой в овощ-монстр. «Он растет чудовищно быстро, переворачивая вверх дном всю округу. Это сейчас у него остался один ствол, а в самом начале он был подвижен, вьется, усы хлещут во все стороны. Оказаться поблизости от растущего волшебного боба подобно настоящей катастрофе. Выживают лишь немногие счастливчики. Я читал об этом. Волшебные бобы — чудовищное оружие, мессир!» — тараторил кот, словно заведенный. — «С помощью всего лишь одного такого семечка можно снести с лица земли целый город. С растением невозможно справиться даже с помощью магии. Оно к ней абсолютно невосприимчиво». — «Однако, даже и не думал о таком». Я осторожно пересыпал бобы обратно в сумку. Там имелся специальный кармашек с клапаном, закрывающимся на пуговицу. Вот туда-то я их и убрал. Так сказать, от греха подальше. А вообще, подобная вундервафля может и пригодиться когда-нибудь. Не помешает иметь такую убийственную штуку в запасе. Затем положил в сумку всевидящую тарелочку и скатерть-самобранку, а сумку перекинул через плечо на имеющиеся лямки. «Ну что, готов?» «Вроде бы готов». «Грималкин!» — посмотрел я на кота, который вновь спокойно вылизывал свою шерсть перед очередным марш-броском к странному клубящемуся туману. «Я готов, мессир!» Кот поднялся на лапы. «Направление я запомнил. Следуйте за мной». И сказанул вперед, словно кто налил ему на волосатую задницу солидную дозу скипидара. «Эх, старость не радость!» — по-стариковски покряхтел я и, опираясь на палку, которую так и не бросил, пошел следом за стремительно убегающим Грималкиным. На этот раз мы не сбились с пути и через несколько часов уже стояли возле непроницаемой стены, состоящей из клубящегося мрака. «Что будем делать, мессир?» — поинтересовался кот, опасливо косясь на природное явление, перегораживающее нам дальнейшую дорогу. — Как-то мне совсем не по себе, — признался хвостатый пройдоха. — Мне тоже, — согласился я, тыча заостренной палкой в самое темное место. Ничего страшного с кривым копьем не произошло. Оно не растворилось в тумане, не загорелось, оставаясь точно таким же, каким и было в начале эксперимента. Но одеваться некуда. Значит, поступаем следующим образом. Я разделся, аккуратно сложил одежду и засунул ее в сумку. После чего перекинулся в сумеречную форму, разом увеличившись в размерах. Теперь палка в моих руках смотрелась этакой зубочисткой. А мы, асуры, такие. Я поднял говорящего кота за шкирку и засунул поглубже под свой костяной панцирь. Туда же отправилась и сумка с вещами. «Сиди здесь, хвостатый, и не высовывайся даже, чего бы ни случилось», — предупредил я своего спутника. «А дедушка попробует прорваться сквозь эту гадость. Дедушка крепкий, дедушка выдержит». Он уже выдерживал и не такую гадость. Я вспомнил свое пребывание в желудке Драмагара и передернул плечами от нахлынувшего отвращения. А да, еще прогулочка была. «Ну что, дружище, с Богом!» — произнес я, решительно наступая на стелющиеся по земле щупальца смы. «Знать бы еще с каким!» — голос кота из-под панциря звучал глухо. «Конечно, с нашим!» — хмыкнул я, погружаясь во тьму глубже и глубже. Пока ничего страшного не произошло, разве что мои роговые пятки со шпорами слегка зачесались. «Наверх, хавает, товарищи, все по местам!» — заревел я во всю мощь легких, давя в зародыши ростки страха. «Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает!»